Каким образом? Мне никто этот заказ не предлагал, я впервые от тебя о нем слышу. И зачем мне вообще это надо? Кто со мной потом работать будет, если у меня груз пропадет? Да меня конфедераты и базис мигом вычислит и карачун устроит. Придется рискнуть, Найденов. Этот двигатель нужен Содружеству. В крайнем случае его не должен получить враг, лучше путь тогда никому не достанется. Но это крайний вариант. Провести флотскую операцию и найти перевозчика можно, но проще, дешевле и безопаснее будет, если наш человек станет этим перевозчиком и получит груз без всякой стрельбы и погони и доставит его нам. Ну а конфедераты и базис, станции придется пожертвовать, она пропадет вместе с грузом. Мы щедро оплатим эту акцию, всем вам хватит до конца жизни, поменяем личности, и переправим тебя и твой экипаж на центральные планеты Содружества. Если хочешь, то даже на столичной планете можно вас поселить. Ты не выполнил наши прошлые договоренности, как я могу тебе верить? Решение проблемы, которое предложил Изер, меня абсолютно не устраивало, но чтобы найти выход из положения, мне нужно было время. Все выполнил дорогой. От Изера на мой имплантат пришел инфоблок. Вы теперь официально демобилизованы, все в офицерских званиях и с кучей наград. И скины в трюме яхты, там же и накопители с оговоренной суммой и даже с премией. Я всегда держу свое слово. Это радует, через силу улыбнулся я. Ну и как мне этот контракт получить? Мусорщики приглашают на свою станцию представителей перевозчиков. Личная встреча, не доверяют они каналам связи и сетям маяков. Впрочем, и правильно делают. Твой посредник выйдет на тебя уже через несколько часов и предложит поучаствовать. Не отказывайся. Там тебе нужно будет любой ценой получить этот контракт. Снижай цены, оставляй заложников, кровью расписывайся, но получи. Понял меня, Найденов? Считай, что это твой билет в счастливую и безбедную жизнь. Ты освободишься от меня намного раньше, чем ты мог рассчитывать. Пользуйся этим шансом. Ну все, я тороплюсь. Пусть выгрузит из трюма яхты обещанное. Мне нужно успеть вернуть реквизит владельцу, пока он его не хватился. Ты что, яхту угнал? Удивился я. Не угнал, а взял на время. Укоризненно посмотрел на меня майор, к тому же он ее почти не пользуется, так чего не покататься? А чья она? А ты не узнал? Ну ты даешь. Какой же ты контрабандист? Майор расхохотался. Эта яхта известна всем твоим коллегам. Ну выходит не всем. Не беси меня, морда твоя шпионская. Вспылил я. Мог бы и в имплантате посмотреть. Ладно, не нервничай, я тебе сам скажу. Это гоночная яхта сына губернатора местной звездной системы. Та еще сволочь, можно сказать, что ты даже работаешь на него. 90% контрабанды через него идет. Взять бы его за жопу. Сами его прихватить не можете. Так решили нашими руками убрать? До меня мгновенно дошло. Конфедератам его подставить? Прилетал сыночек на станцию тех гондурасов, что груз украли, значит замешан, а может и вообще заказчик, и рожа у тебя наверняка один в один как у него. Нужно извлекать максимум пользы из ситуации, развел руками Изер, мы тут не в игрушки играем. Ну все, мне и правда пора, пока, Найденов, не подведи меня. Свой штаб я собрал, едва яхта с Изером отчалила от станции. Майор был прав, мы еще не закончили провожать нашего куратора, а от посредника пришло приглашение на сходняк. И сейчас нам нужно было оперативно решить, что же нам делать. Вот такие дела, ребята. Я обвел глазами собравшихся. Отказываться от предложения Изера нельзя, но и терять станцию тоже не вариант. Мне нужно решение и срочно. Как нам выполнить это задание и остаться при своих? Встреча уже через 4 часа, времени нет. Глава 16. Да кто ты вообще такой? Ну вот опять, вроде представился. А все равно, вот уже в третий раз мне этот вопрос задают. Странная реакция, мы тут вроде не в супермаркете, а торгуемся как на базаре, так чего нервничать, это бизнес, детка. Клиент у нас один, а продавцов своих услуг аж шестеро. Выиграет тот, кто предложит лучший вариант цена-качество. Хер в пальто, вспылил я, у тебя с чем проблемы, с ушами, с имплантатом или умственным развитием? Димон меня зовут. Это для тупых, если кто не запомнил с первого раза. Не знаю, что такое пальто, но, мне кажется, что ты мне хамишь, мальчик. Мой оппонент, смазливый паренек, увешанный дорогими украшениями, как новогодняя елка, едва не захлебывается от возмущения. Ну я же говорю, тупой. Я обернулся к Загу, кажется ему. Я ему, понимаешь, прямо говорю, что он идиот, а он этого еще и не понял. Как тебе этот кадр, дружище? Да под хвост он долбится,

где-нибудь да перехватим. Не так уж много этих самых маршрутов на самом деле. Десятка два, если навскидку, судя по информации Изера. И минуты в реальном времени не пройдет. Етить-колотить. Я пораженно замер. Ты гений. А ведь Артем прав. Иметь машину времени и не пользоваться ей в своих целях, это все равно, что иметь трактор, а копать землю чайной ложкой. Так, парни, за работу. Мне нужно, чтобы вы проработали все в деталях, все до самой мелочи учли. Начинаем нашу первую операцию. Глава 17. Норк, видимо, привык решать все свои проблемы сразу, не откладывая в долгий ящик. Вот и с нами он тянуть не стал, тем более, что шанс осуществить его месть мы ему предоставили. Найдя глухую систему на границе Содружества, мы в тот же день, после сходника прыгнули туда, а потом спокойно слили наше местоположение посредникам. Судя по тому, что приглашение на работу с мусорщиками все 6 банд контрабандистов получали от одного и того же лица, работал он со всеми, в том числе и с Норгом. Заодно и надежность посредника проверить стоило, ведь я ему специально заплатил, чтобы он нас слил. Станция заняла наиболее выгодную позицию, включила силовое и маскировочное поля и приготовилась к бою. Норг себя ждать не заставил. Прошло совсем немного времени, как один за другим, в звездную систему, которой предстояло стать полем боя между двумя бандитскими группировками, вошли 4 крейсера контрабандиста. Мы их ждали, и появление в системе новых кораблей не пропустили, несмотря на то, что прыгали наши противники, включив маскировочные поля. После прыжка они были некоторое время видимы всем сканерам станции, и вскоре на мой имплантат пришла вся собранная Искином информация. Ну что сказать, развалюхами эти кораблики, конечно, не назвать, но и на новейшие патрульные крейсера того же Содружества или базиса они не были похожи. Очевидно, Норк купил или нашел списанные корпуса, а потом дорабатывал их так, как ему его больная фантазия подсказала. На полноценные боевые корабли не тянут. Да и вообще, патрульный крейсер разительно отличается от эскадренного или рейдера, как породистая лошадь от пони. Для чего патрульный нужен? Да для охраны границ, борьбы с такими контрабандистами, как я, досмотра и тому подобных дел. Учитывая, что патрульные непрерывно работают на износ, их много и они почти не заходят в доки, корабль должен быть дешевым, неприхотливым, и самое главное, его не должно быть жалко потерять, а потери неизбежны. Что будет, если враг решит напасть? Патрульные должны обнаружить противника, если таковой появится, и продержаться достаточно долго, чтобы успеть передать об этом сообщение основному флоту, вот и все. По факту они рассчитаны на выживание всего-то в несколько минут. Как и все пограничники, они погибнут первыми, если враг придет с серьезными силами. Смертники, одним словом, оттого патрульные крейсера и не отличаются особой мощью. Они расходный материал. Видимо, эти крейсера, что использовал для своего промысла Норк, свое отслужили по полной программе, или были неудачной конструкцией, раз от них избавились бывшие хозяева, а это, учитывая то, как строят корабли в галактике и сколько они могут прослужить, говорило о многом. Все 4 крейсера Норга были оборудованы маскировочными полями, явно для этих кораблей не предназначенными. Такие на легкие разведчики ставят, а не на крейсера. В движении любой из кораблей Норга оставлял едва видимый, но все же четкий след, и только если замирал на месте, терялся на фоне космоса. Для того, чтобы обмануть гражданское судно или устаревшие пограничные датчики слежения на границах нейтральной зоны между базисом и Содружеством, эта маскировка еще сгодится. А вот на рубежах той же конфедерации, будет полностью бесполезно, да и при встрече с боевым кораблем не поможет. Колонисты, которые успешно ведут войну с метрополией, ревностно оберегают свои территории, не жалея средств на охранные системы. Оттого нелегальный поток товаров и мигрантов на их территории почти отсутствует, а если и есть, то очень в мизерных количествах. Вооружены корабли Норга тоже были разномастно. На двух стояли вполне привычные энергетические орудия, как раз для этих крейсеров и предназначенные. Один был просто утыкан орудиями малого калибра. Ну и последний, очевидно флагманский, нес на себе 2 орудийные башни орудий покрупнее. Я с удивлением узнал в них планетарные комплексы противокосмической обороны производства Содружества. Именно из таких сбивают десантные корабли и уничтожают ударные станции, ставшие на орбиту атакуемой планеты. Несомненно, это самый опасный противник, вот только не предназначены эти пушки для космоса, Их системы наведения и управления стрельбой работают только когда орудие неподвижно. Будь у меня такой корабль, я использовал бы его только как неподвижную огневую точку, поддерживая атаку остальных крейсеров. И судя по маневрам и перестроению эскадры Нарга, он так и собирается сделать. Этот корабль остался на месте выхода из прыжка, а остальные три рассыпались в разные стороны, очевидно приступив к поиску моей станции. Нас противник еще не увидел. По флагману работаем в первую очередь. Отдал я первую команду в бою, нельзя ему дать остановиться и прицелиться. Сразу орудиями главного калибра крепости работаем. Да нет у них шансов. Информацию от Искина изучал не один я. Сейчас мне на имплантат пришло сообщение от Зага, только если они на таран не пойдут, как когда-то мы сделали. Да и в этом случае им ничего не светит, эти старички не бронированный десантный корабль, удара им не выдержать. Булки не расслабляем. Не разделил я оптимизма старого друга, с помощью орудий, установленных на флагмане, они вполне могут продавить наше поле. Сносим флагмана, в расход его, остальным орудием станции гасить силовые поля других крейсеров, но сами корабли не расстреливать, огонь прекращать после уничтожения щита. Как только покончим с флагманом, передаем ультиматум на сдачу. Первого, кто попытается сбежать, разбираем на запасные части, чтобы остальным неповадно было. Нам нужен хотя бы один корабль в неповрежденном состоянии, желательно в стандартной комплектации. Но лучше, если все три сдадутся. Знаете, что? А проведем-ка мы показательное выступление, ребята, так, чтобы все впечатлились. Операторы, передаются ли указания, всем орудием главного калибра стрелять залпом? Принято. Доклады о том, что мой приказ услышали, стали тут же приходить на мой имплантат от операторов орудийных систем. Первый выстрел в этом бою сделали все-таки мы. Едва флагман контрабандистов замер на месте, как Карская крепость произвела залп, причем залп одновременно из всех орудий. На обзорном экране, который я включил в рубке, было хорошо видно, как вначале погасло маскировочное поле крейсера, и он появился во всей красе, потом вспыхнул силовой щит, а потом корабль попросту исчез, приняв на свой корпус несколько зарядов, которых даже современному линкору хватило бы с лихвой. На уничтожение первого крейсера мы потратили несколько секунд и уйму энергии, которой хватило бы, чтобы зажечь маленькое солнце. У меня аж мурашки по спине побежали. А ведь в бою с карсами мой мститель тоже на прицеле у крепости висел. Хорошо, что карсам нужно было захватить нас относительно целыми, а не уничтожить. Мстителю такой удар тоже не выдержать. Перезарядка. До готовности следующего залпа 5 минут. Операторы орудий Карской крепости выбыли из боя. Монстры, которые сейчас стреляли, потребляют слишком много энергии, чтобы накопить ее на новый выстрел требуется время. Три оставшихся крейсера немедленно открыли огонь. Они хаотично метались по системе, действуя каждый сам по себе. Никто не пытался организовать грамотную атаку, действовать вместе, совершать какие-то сложные маневры, они просто палили в станцию без разбора. А может эта тактика у них была такая, ну типа маневрировать и садить наше поле? Если так, то глупее я ничего не видел, уже после первых выстрелов они должны были понять, что с нами им не справиться. Мои парни отвечали, при этом сосредотачивая огонь на каком-нибудь одном корабле и быстро избавляя его от щита. Как только крейсер становился беззащитным, его тут же бросали, давая время перепуганному экипажу на просушку и смену трусов, и занимались следующим, и так раз за разом. Я обеспокоенно посмотрел на шкалу силового поля станции и облегченно улыбнулся. Наш щит успевал восстанавливаться быстрее, чем его просаживали залпы контрабандистов. В очередной раз мысленно воздав хвалу карским инженерам, я решил, что пора уже поговорить с нападавшими. «Ну что, граждане-бандиты, попались, а хватит суетиться». Глушим двигатели, отключаем щиты и лапы в гору. Предлагаю сдаться, со своей стороны обещаю, что никто не пострадает, если будет вести себя разумно. Погрузим в гиперсон и высадим на ближайшей пригодной для жизни планете, все живы останутся. Пытаться уходить в прыжок не советую, любой кто попытается сбежать, тут же присоединится к тем покойникам, что хотели в нас из больших пушек пострелять. Я вас пока жалел, но не стоит испытывать мое терпение. Димон. Прозвучало как демон, а еще напомнило полный отчаяния крик актера из одного известного фильма. Я усмехнулся, придет же такое в голову, а голос то знакомый. Нифига себе, это получается, что Норк не на флагмане был. Ты специально нас сюда заманил, эта станция не та, что была у предыдущего капитана. Ты живой еще, Норк? Удивил. Я и правда удивился. А ты ни капли не поумнел с нашей последней встречи, все такие же тупые вопросы задаешь. Конечно, заманил. Ну так что, сдаваться будем или как? Да пошел ты. Норк отключился. Ну-ну, твой выбор. Один из крейсеров после нашего разговора тут же развернулся, прекратил стрелять и пошел на разгон. Остальные два корабля продолжали бессмысленную суету, но в их действиях появилась хоть какая-то осмысленность. Они прикрывают отход своего главаря. Дурак ты, Норк, от пули не убежать. Покачал я головой, огонь по беглецу. После отключения щитов постарайтесь ему двигатели повредить. Не надо его до конца добивать. Операторам боевых систем два раза повторять не пришлось. Уходящий по прямой в разгон для прыжка крейсер был отличной мишенью. Два оставшихся крейсера противника пытались прикрыть своими щитами корабль Норга, только вот и станция пришла в движение. Я маневрировал так, чтобы как можно больше орудий смогли стрелять по выбранной цели. Норк не успел, хотя был уже близок к спасению. Несмотря на усилия прикрывающих кораблей, крейсер главаря контрабандистов получал залп за залпом и вскоре лишился щита, а затем и закрутился в неуправляемом дрейфе, по инерции удаляясь от места боя. Какие повреждения получил крейсер, было пока непонятно, но то, что он уже не в состоянии сбежать, было ясно как божий день. Это было последнее предупреждение падлы. Выходка Норга вывела меня из себя. Кто не погасит поле и не ляжет в дрейф, будет уничтожен. Даю вам всего минуту, уроды. Я уже начал переживать, что придется калечить и другие корабли, но лишившись главаря, остальные контрабандисты все же сделали правильный выбор. Один за другим оба оставшихся крейсера прекратили огонь, погасили поля и замерли на месте. Так, ребятишки, у вас первая боевая операция. Я сидел в рубке, но мне и не нужно было видеть каждого из бойцов призовых партий, которые грузились сейчас в абордажные боты. У бойцов стоят имплантаты, так что слышали они меня все как один, а для того, чтобы провожать бойцов лично, нужно было тратить время, которого у меня не было. Нужно было как можно скорее взять под контроль два уцелевших крейсера. Сейчас противник прекратил сопротивление, но это не значит, что при подходе ботов он не попытается вас сбить. Мы вас, конечно, прикроем, больше одного залпа у противника сделать не получится, только вам и его одного хватит. Не расслабляться, идти как на полноценный абордаж, маневрировать как в бою. Знаю, что это тяжело, но лучше перестраховаться. При подходе к борту, особенно при открытии шлюзовых камер, быть начеку. Бывали случаи захвата абордажных ботов. Потом такой бот уже с новым экипажем возвращается на матку как троянский конь, и уже ее берут на абордаж. Гасить любое сопротивление и неповиновение жестко. Разрешаю пускать в расход любого, кто хоть косо взглянет. Напоминаю, что первая ваша цель – это извлечь эскин из цитадели, именно он контролирует антиабордажные средства корабля и силовую установку. Потом весь экипаж ведете к криокапсулам и погружаете в сон. Выставляйте посты во всех ключевых местах, никого не слушать, даже не разговаривайте с ними. Разбираться, кто там и что, будем потом. У меня все, командиром партии приступить к выполнению задачи. Четыре абордажных бота через минуту покинули станцию. Разделившись по двое, каждая из групп отправилась к своему призу. Я невольно залюбовался работой своих парней. Не жалеют ни себя, ни машины. Все как мы их учили, бешеные маневры, двигаются рывками, сбивая прицел, непрерывным потоком отстреливают ловушки и обманки. Сейчас внутри этих абордажных корабликов творится сущий ад. Такие перегрузки без специальных систем и медицинских препаратов не выдержать. Мне вспомнилось, как шли на абордаж Карской крепости бойцы бывшего капитана. Небо и земля, по сравнению с моими. Те парни, земля им стекловатой, не собирались мучить себя, они тупо летели вперед, и если бы не Зак, ни один бы из них не добрался до крепости. Никто так и не атаковал мой десант. Все четыре бота без происшествий добрались до своей цели и пристыковались к сдавшимся кораблям, а буквально спустя полчаса от командиров обоих групп, которыми я назначил Киру и Зага, пришел и доклад о взятии под контроль всех систем захваченных крейсеров и пленении экипажа. Я облегченно вздохнул. Получилось. Хотя без стрельбы и жертв все же не обошлось. Что там у вас? Разглядывая на экране Киру в боевом скафандре, покрытом подпалинами и потеками гермогеля, я с трудом сдержался, чтобы выглядеть спокойным и не показать своих эмоций. Экипаж сдался, нас впустили без проблем. Кира просто кипела от ярости, и предупредили, что в трюме еще есть люди, мол, там штурмовая группа, которую готовили к абордажу нашей станции. Но никто мне не сказал, что там почти целая рота наемников, готовых к бою. Разреши, я капитана в расход пущу. Заткнись и докладывай дальше. На армейском языке я вежливо попросил мою девушку не отвлекаться от сути рассказа. А что дальше? Едва открыли шлюз в трюм, пальба началась. Два щитовых в минус. Если бы не они, у нас бы пол отряда положили. Кира пнула переборку, и на ней образовалась огромная вмятина. Парни стояли до последнего, пока мы не забросали трюм гранатами, открывалками и не заблокировали его к чертям собачьим. Вместе с щитовыми заблокировали. Потом я вышла с этими падлами на связь и пригрозила, что если не сдадутся, то мы на штурм не пойдем, а просто расстреляем крейсер вместе с ними. И че, что мне все из тебя клещами рвать приходится? И все, сдались твари. Щитовые наглухо, верить в то, что в первом же бою отряд понес безвозвратные потери, не хотелось. Не знаю. Кира уже бронированным кулаком добавила повреждений многострадальной перегородки, покромсали их знатно, почти в фарш. Мы их в аварийные капсулы запихали, по частям, в бот их и на стацию, срочно. Я отключился от Киры и вызвал на связь Габура. «Медицина, сейчас к тебе наших парней привезут, бросай все и занимайся только ими. Делай что хочешь, но они должны выжить. Понял меня?» «Понял, капитан. Инфоблок от аварийных капсул я уже получил». Габур был предельно собран и серьезен. «Сделаю все, что смогу. Извини, отключусь, нужно подготовить капсулы, там придется вручную». Габур не договорил последнюю фразу и отключился. Я немного посидел, переводя дух. Надеюсь, парни выживут, они настоящие герои. Если бы не они, потерь было бы в разы больше. Если Габур не обрадовал меня сразу, то шансы на воскрешение парней из мертвых все же есть. Не тот человек наш медик, чтобы жалеть чьи-либо чувства. Если не было бы шансов, он бы так и сказал. Ладно, пока не будем об этом думать. Нужно завершать этот бой, расслабляться рано. Возможно, эти потери будут и не последними, ведь нам еще предстоит абордаж поврежденного крейсера, на котором пытался сбежать Норк. Глава 18. Призовые партии осваивались на захваченных крейсерах, а я готовился к визиту на поврежденный корабль Норга. Бойцов у меня сейчас хоть и много, но с опытными командирами беда, и раз Кира и Зак заняты, то теперь, когда маневренный космический бой уже закончился, и я могу покинуть станцию. Терять время не хотелось, нужно закончить тут все поскорее, нам еще к следующему бою готовиться надо, искать курьера, да и ремонтировать трофеи придется. К тому же, мы находились сейчас на самой окраине нейтральной зоны, так что и визита незваных гостей в виде патрульных крейсеров Содружества можно было ожидать в любой момент. Так что с Норгом я решил поговорить сам, если он живой, конечно. Выбесил меня этот хлыщ, у меня аж руки чесались, так мне сильно хотелось сжать боевой перчаткой штурмового комплекса его холеную шею. Два абордажных бота стояли готовые к бою и погрузке штурмовиков, а я давал последние наставления членам своего штаба и остающемуся на станции старшим Сергею. Орудиями крепости не пользоваться ни в коем случае, разве что сюда патруль явится. Тогда Карс знает, что делать, да и ты тоже. Мы эту ситуацию обговаривали. Если корабль Норга откроет огонь по абордажным ботам, операторы орудий станции должны постараться аккуратно подавить огневые точки. Исходя из анализа нашего Искина, крейсер Норга значительных повреждений не имеет, за исключением вышедшего из строя разгонного и маневровых двигателей. Пару пробоин в бортах не в счет, мы постараемся зайти с мертвого пространства, со стороны двигательного отсека, стрелять обычным оружием он по нам не сможет, но всякие там самонаводящиеся торпеды, ракеты и снаряды вы должны уничтожать еще в момент старта. Рассчитываю на тебя, Сергей. Этот бой для всех вас боевое крещение, в том числе для моих замов и командиров. Это ваш шанс показать себя. Может, ты не полетишь, командир? Давай ты останешься, а я возглавлю группу захвата. Сергей выглядел напряженным и обеспокоенным. Так не пойдет, Серега. Я отрицательно покачал головой. У нас нет времени на предварительные ласки. Жалеть вас и давать вам время на адаптацию я не буду. Сейчас все завязано на мне, и, если со мной что-то случится, вы должны уметь самостоятельно принимать решения. Этот бой по сути тренировочный, Норк нам был не соперник, так что хватит рефлексировать. Ну так и поучусь абордажной партией командовать, а в следующий раз, уже под твоим надзором и координацией работы боевых групп подработаем. а потом и космический бой, Сергей, похоже, сдаваться не собирался. Да в крайнем случае пусть Кира или Зак командуют. Их сейчас здесь нет, отрезал я, а потом, немного подумав, продолжил, и еще одно. Как бы хорошо я к ним не относился, какие бы они мне друзья не были, но они не земляне, им плевать на землю. Зак тут только ради денег и дружбы со мной, и Кира ради меня старается. Если меня не станет, ни один из них не будет вам помогать. Так что сам должен понимать, на кону слишком многое стоит. Каждый из командиров должен уметь в любой момент заменить собой выбывшего из строя товарища и продолжить дело. Соберись уже, Сергей, ты же профессиональный военный офицер, есть собраться. Сергей вытянулся по стойке смирно. Я не подведу, командир. Ну вот и славненько, я кивнул начальнику штаба и обратился к стоящим в строю бойцам. Грузимся, братва, пора немного пострелять и размять кости. Последний, третий взвод штурмовиков и несколько тяжелых роботов прорыва несутся к поврежденному крейсеру. Я управлял замыкающим ботом, ведь командир не должен лететь впереди паровоза на лихом коне, так отряд легко без этого дебила остаться может. В моем боте и основной ударный костяк абордажной группы, в передовом боте только пилот, боевые роботы и несколько десантников, которые должны ими управлять. Перегрузки привычно ломали закованное в броню тело, боевой коктейль из аптечки, собранный по моему собственному рецепту, уже давно бурлит в моей крови, я сосредоточен на управлении. Два имплантата и пилотская база дают мне преимущество перед пилотом первого бота, которым управляет командир взвода штурмовиков. У него стоит только стандартная база управления ботами, а я профессионал. Я буквально инстинктивно чувствую, что мне нужно делать. Бот бросает из стороны в сторону, он описывает немыслимые виражи, я наслаждаюсь полетом. В отличие от первого моего полета в абордажном боте, сейчас я контролирую ситуацию и заранее готов к очередному маневру. Я максимально четко иду, прикрываясь первым абордажником, с легкостью повторяя все его движения. Те немногие парни, которые летят передовым отрядом, наш щит. Антиабордажные системы корабля противника в боевом положении. На имплантат пришло сообщение о том, что Норк все еще не смирился с поражением и готов продолжить бой, залп самонаводящихся снарядов. Принято. Бот 5, уходи на вираж, маневр уклонения, отстрелить ловушки, щиты на максимум. Я мысленно передал приказание передовому боту, очистить сектор стрельбы для станции. Серега и операторы боевых систем не подвели. Все управляемые снаряды были уничтожены еще на подлете к ботам, но поволноваться нам пришлось. Уж очень много выпустил крейсер этих самонаводящихся убийц. Очевидно, и исходя из анализа, сделанного моим имплантатом, крейсер отстрелялся всем, что у него было, опустошив свои погреба, как говорится, до железки. Мы были близко, и если никаких других сюрпризов Норк нам приготовить не успел, то пристыковаться к поврежденному кораблю мы должны были очень скоро. А Норк все еще пытался хоть что-нибудь предпринять. Я уже видел через сенсоры своего бота, как по обшивке крейсера, в районе поврежденных двигателей, ползали ремонтные роботы, стараясь устранить повреждения. Много роботов и сосредоточены они вокруг одного из маневровых двигателей. Скорее всего, он самый ремонтопригодный. Если Норк успеет его починить, то ботам придется туго, тогда крейсер сможет развернуться к нам своими орудиями. Станция. Огонь по левому маневровому двигателю противника. Уничтожить двигательную установку. Хоть нам и оставалось лететь всего ничего, но рисковать не хотелось. Если маневровый двигатель заработает, и если орудия крейсера в порядке, нам хватит и одного залпа, чтобы потерять передовой бот. В себе я был уверен, уйти из-под огня я смогу, у меня есть прикрытие, а вот у парней что впереди его нет. На корпусе крейсера расцвели бутоны из осколков брони, разбитых и переломанных в труху ремонтников, обломков двигателя. Взрывов в космосе не видно, кислорода в тех отсеках, по которым отстрелялись мои операторы, нет, но зато хорошо видно результат попадания энергетического орудия по цели. Первый бот прорывается через груду плавающих в невесомости обломков и по штурмовому приземляется на корпус крейсера в районе кормового шлюза. Посадка жесткая, тормозные системы бота включаются в последний момент, гася скорости, добавляя своим пассажирам непередаваемых ощущений. Я направляю свой бот к соседнему шлюзу, это грузовой отсек, и тормозить я вообще не собираюсь. Грузовой люк находится немного за кормой и уже должен простреливаться, значит, оставлять бот на корпусе не вариант, его быстро разберут на запчасти, нам нужно укрыться внутри. а точнее нужно проломить грузовой люк. Да, мы намеренно идем на таран, но в старом определенном месте корпуса корабля противника. Бот должен выдержать такой удар, а дальше все сделает автоматика. Она не даст на разбиться, а мне будет немного не до того, чтобы тормозными системами управлять. Скорее всего, от удара меня вырубит ненадолго. Приготовиться к жесткой посадке. Я успеваю предупредить своих бойцов, а потом теряю контроль над ботом. В себя меня приводит ложемент и аптечка. Я открываю глаза, а десантное кресло уже поставило меня в вертикальное положение, практически выбросив из своих объятий. Я какое-то мгновение чувствую боль, затем она проходит, я готов к бою. Я слышу треск и шум, бот ведет огонь из автоматизированных боевых систем, подавляя сопротивление антиабордажных турелей и охранных роботов грузового отсека крейсера противника. Имплантат пересылает мне информацию об обстановке и состоянии бойцов взвода. Все в норме и готовы к бою, пока потерь у нас нет, в грузовом отсеке живых противников тоже не осталось. Щитовые вперед, штурмовые группы за ними, подавить сопротивление охранных систем и занять позиции для дальнейшей атаки. Бойцы взвода шустро вываливаются через десантный отсек. Я вижу, как проседают силовые поля щитовых, но продержаться им надо недолго. Остальные бойцы под прикрытием товарищей покидают боты, бортовые орудия скафандров штурмовиков тут же начинают стрелять. К тому моменту, как я вышел, бой в отсеке уже закончен. Етическая сила, ну как так-то, звездец тебе, Норк? Бойцы не поворачиваются ко мне, чтобы узнать причину недовольства своего командира, хотя невысказанный ими вопрос так и витает в воздухе. Им интересно, чем я недоволен, ведь все живы, здоровы, потерь в оружии и оборудовании нет, и при этом отсек захвачен. Им непонятно, а я действительно расстроен и зол, но не на парней, а больше на себя. Норк у меня за козла отпущения. Вот за козла и ответит, потому что он тоже виноват, раз не сдался и такое допустил. Не могу же я за этот косяк вырвать позвоночник самому себе. Ну вот нахрен я в грузовой отсек на этой бронированной болванке залетел, что? Тут шлюзов других нет, через которые на корабль попасть можно, дебил. Одним словом, очнись, Дима, ты уже не солдат, а бандит и пират, который живет не на зарплату, а на то, что сможет награбить. А грабить после моего эпичного приземления на этом крейсере уже, похоже, нечего. Прямо под ботом, в смятой транспортировочной упаковке, лежит новенький прыжковый двигатель, а точнее то, что от него осталось. Смятая створка грузового люка вошла как нож в масло в другой контейнер, по маркировке которого понятно, что это мобильный полевой госпиталь и медицинская лаборатория. Остальной груз в отсеке я даже рассматривать не хочу, тут все битком забито и при этом выглядит как дуршлаг. Мои бойцы и автоматизированные турели постарались. А если бы это был секретный двигатель базиса, этим путем я больше ходить не буду, грузовые отсеки отныне для меня табу. Все в порядке, командир, битву с моей жабой прервал Витя, мой уже почти бессменный телохранитель. Где ты тут порядок видишь? Психанул я на ни в чем не повинного парня, да тут бардак один сплошной. Ну да, намусорили. Смутился Витя, тоже оглядывая грузовой отсек, а по-другому как можно было? Да не парься. Я обреченно махнул рукой, ладно, бойцы, двигаем дальше, нечего тут сидеть. Открывалки приготовить, дроны к бою. Вскрываем люк и предлагаем сдаться, если отказываются, открывают огонь или не отвечают, гасить наглухо. Щитовые прикрывают штурмовые группы, но идут вперед только тогда, когда закончатся дроны, самонаводящиеся мины и гранаты. Это крейсер, ребята, хоть и небольшой, тут экипажа должно быть много. Не торопимся, не рискуем. Если какой-нибудь отсек не получается взять без потерь, блокируем его и обходим. Наша задача — отвлечь на себя часть противника, роботы с первого бота должны сделать всю грязную работу за нас. Вопросы есть, они могут по обшивке нас обойти. Командир первой штурмовой группы обеспокоенно указал на пролом в корпусе. Могут и обязательно попробуют. Я одобрительно посмотрел на бывшего спецназовца, мы сами так не раз делали, но в этом случае переживать не стоит. Нас прикроет бот своими орудиями и наша станция, а вот нам на обшивку пока нельзя. Нас там уработают вмиг, пока орудие крейсера фурычит. Все, лекция закончена, двинули. Первые два отсека после грузового мы прошли быстро. Живых защитников крейсера мы не встретили, как и антиабордажных роботов. Ударные дроны справлялись без нас. По 10 бойцов сразу запускали мини-роботов-камикадзе в открытый отсек, и те, теряя в каждой атаке до трети своего состава, разносили автоматические турели в клочья. Я вперед не рвался, командуя боем, спрятавшись за безопасным укрытием, да и почти не вмешивался в управление, предоставив право командирам штурмовых групп самостоятельно принимать решения. Наблюдая за боевыми офицерами с земли со стороны, я отметил существенную разницу между ними и штурмовиками Содружества. Парни прекрасно понимали обстановку и смысл приказов своих командиров. Никто не суетился, не трясся от страха, но при этом понапрасну не рисковал. Они привыкли к тому, что каждая пуля для них может стать последней, не надеялись на щит и броню, действуя так, как будто на них только полевой камуфляж, и уверенно продвигались вперед. В третьем отсеке нам впервые встретились представители экипажа. На предложение сдаться они без вопросов деактивировали свое оружие и вышли в открытый нами шлюз. Трое механиков, которым приказали оборонять свое рабочее место, умирать не желали, в отличие от антиабордажных роботов, которые в этом же отсеке нам встретились впервые. Два небольших бронированных бойца исполнили свой долг до конца, изрядно потрепав нам нервы, так как пошли в атаку, вместо того, чтобы стоять на месте и охранять порученный им рубеж. Пошли в атаку и нарвались на мины, которые шустро встали на их пути. Выставлять заслон из мин перед шлюзом, который мы собирались взорвать, придумали сами штурмовики, и это несомненно спасло нескольких наших бойцов, если не от смерти, то от ранений точно. Парни учатся на ходу, будь на их месте мой старый взвод штрафников, то двое щитовых отгребли бы по полной программе. Мы хотели сразу сдаться, но Норк сам расстрелял троих офицеров прямо в рубке. Еще шестерых наших парней разнесли роботы. Один из механиков, в инженерном скафандре, лишенном навесного оборудования, просто трясся от страха, стоя передо мной. Он контролирует эскин крейсера, мы не могли ему возразить, иначе он нас всех бы убил. Мы не виноваты, клянусь, господин Димон, мы с радостью присоединимся к вашей команде, только не убивайте. А нахрена вы мне в команде нужны, что с этой троицей делать? К себе принимать я их точно не собираюсь, как и всех пленных в криокапсулу засуну, а потом высажу где-нибудь. Не убивайте, я пригожусь. Механик побледнел как полотно и грохнулся на колени. Видимо, мои слова он воспринял неправильно, да и о чем другом он еще подумать мог? Он тут с волками жил и работал, и всех по себе мерит. Я знаю, как добраться до цитадели мимо охранных систем. Без Искина Норк не сможет контролировать экипаж, он сдастся без боя. Заинтересовал, рассказывай, только быстро. Я поощрительно кивнул. Этот крейсер старый, его перестраивали, новые каналы энергокабеля прокладывали к цитадели, а старый канал так и остался, он почти заброшен. Там нет турелей, а у капитана нет малых антиабордажных роботов, чтобы смогли в этот канал поместиться, там только люди могут быть, но это не проблема, я сам их убью. Я с вами пойду, впереди, меня ни в чем не заподозрит, пропустит, я часто там ремонт провожу. Если дадите излучатель, я смогу пройти мимо охраны и расстрелять их в спину. У наших бойцов старые скафандры производства Содружества, они в них тоже там не помещаются, поэтому будут в инженерных и с ручным оружием, а ваши парни в штормовых комплексах нового поколения, с трудом, но смогут протиснуться. Я заслужу право быть в вашей команде. Молодец. Я с трудом подавил свое отвращение к человеку, который ради своей никчемной жизни готов предать своих боевых товарищей, и не просто предать, а стрелять им в спину. Если он предал один раз, то предаст снова, мне с ним даже разговаривать противно. Но сейчас я вынужден был говорить с этим уродом, мне мои бойцы дороже, чем принципы. Ведь можешь же, когда хочешь, так и быть, если сделаешь то, о чем говорил, и я тебя не убью. Но учти, на твоем скафандре закрепит мину. Только попробуй меня обмануть, и твоя задница разлетится по обшивке этого энергоканала жидким дермом. Я сделаю, не сомневайтесь. При упоминании о мине механик, имя которого я так и не узнал, побледнел еще сильнее, но уверенности в том, что у него получится, не растерял. А в цитадели я покажу вам, как ее отключить, не вскрывая. Я полезный, Витя. Я обернулся к бывшему грушнику, который внимательно слушал наш разговор. Ты же у нас спец по рейдам в тыл противника. Бери пятерых бойцов на свое усмотрение и идите в цитадель. Вот этот деятель вас отведет. Если сможете пройти, отключите цитадель и занимайте там оборону. Мы будем давить с двух сторон, отвлекая на себя все охранные системы. Не рискуй зря, если поймешь, что проводник обманул или наврал,